Я был на лыжах, а Лиза Майтнер заявила, что справится и без них, и приступили к расчетам на обрывках бумаги. Заряд уранового ядра, как мы выяснили, и в самом деле достаточно велик, чтобы преодолеть силы поверхностного натяжения практически целиком. Поэтому урановое ядро должно напоминать крайне шаткую, неустойчивую каплю, готовую разделиться от малейшего толчка, такого как удар одного единственного нейтрона. Но была и другая проблема. После разделения капли будут удаляться друг от друга за счет взаимного электростатического отталкивания, получая высокую скорость и невероятно высокую энергию, в общей сложности порядка 200 МЭВ. К счастью, Лиза Майтнер вспомнила эмпирическую формулу для вычисления масс ядер и выявила, что пара ядер, получающихся при распаде урана, будет легче его примерно на 1/5 массы протона. Далее, когда масса исчезает, по формуле Эйнштейна E равно mc квадрат, возникает энергия, и 1/5 массы протона как раз соответствует 200 МЭВ. Итак, источник энергии был скрыт здесь. Все сходилось. Несколько дней спустя я отправился в Копенгаген в сильном волнении. Я догадался предъявить наши измышления. Тогда это не казалось чем-то большим, Бору, которому предстояло вот-вот отбыть в США. У него для меня было всего несколько минут, но стоило мне начать рассказывать, как он ударил себя кулаком по голове и запричитал: «О, какими идиотами мы все были!» «Да, но это прекрасно, именно так и должно быть! Вы с Лизой Майтнер уже написали статью?» «Нет», — сказал я, — «но как-нибудь обязательно опубликуем». Бор обещал никому не проговориться, пока статья не выйдет. А потом он отправился встречать свой корабль. Фриш спросил некоего американского биолога из лаборатории, как в биологии называется процесс, когда из одной клетки получаются две. «Деление», — ответил тот. И так стараниями Фриша термин «деление ядер» появился на свет. О жизни и смерти. Исидор Раби родился в Польше в 1898 году. Рос в страшной бедности в Нью-Йорке и стал одним из величайших физиков мира. В 1944 году он получил Нобелевскую премию за открытие явления, которое сделало возможной ЯМР-спектроскопию, один из самых действенных способов, позволяющих изучить структуру молекул и создавать изображение живых тканей. Он основан на том, что... И в этом заключалось открытие. Атомное ядро обладает магнитным моментом, как если бы оно было микроскопической, намагниченной стрелкой. Раби, который большую часть деятельной жизни провел в Колумбийском университете в Нью-Йорке, после присуждения Нобелевской премии стал государственным советником по вопросам науки. Он охладел к работе в лаборатории. Однажды он отозвался о Нобелевской премии так: «Если только в вас нет тяги соревноваться, вряд ли после церемонии вы начнете работать энергичнее. Это как с бостонской леди, которая заявила: „К чему мне путешествовать, если я уже здесь?“ К тому же премия отвлекает вас от вашей области, поскольку открываются новые горизонты». Но, похоже, в глубине души Раби по-прежнему волновали вопросы научной истины. Как и Эйнштейн, он был озабочен физическим смыслом квантовой теории. Один из его учеников вспоминал, что мучило Раби, о чем он думал, когда ему шел 90-й год, и он был уже практически при смерти. «Однажды, в декабре 1987-го, ко мне в Рокфеллеровский университет зашел коллега и сообщил, что он только что видел Раби, и Раби хочет со мной поговорить. Я знал, где его искать – в мемориал-госпитале Слоана Кеттеринга. Раби лежал там, у него был рак в последней стадии. И вот я отправился в госпиталь, ожидая, что Раби приготовил для меня какое-нибудь последнее напутствие. Я застал Раби в хорошем расположении духа. О чем же он хотел поговорить?»